Глава шестая. Их встретил козленок Иванушка. Выбежал из приоткрытой калитки, заскакал на задних лапках, заблеял. И все это под музыку, что доносилось из-за забора. Оля думала, это Лешин друг снова устроил пати, уже дневное. Но оказалось, это звучит рингтон на телефоне, потому что мелодия оборвалась резко и послышалось: «Алена Бур, к вашим услугам». Когда они зашли на участок, то увидели ее. Девушка стояла спиной к ним и разговаривала по сотовому. Олежек торчал в окне. В его руке был молоток. «Привет, ребята!» — прокричал он и принялся колотить парами. «Я тут окно чиню!» «Успешно?» — спросил Леша. «Красоты не обещаю, но исправность — да. Створки будут открываться и закрываться». «Угли остались?» «Мало, а что?» «Оля есть хочет. Шашлык бы погреть». «Я его съел». «Придется заказывать пиццу». «Нет. В Москве будешь ее есть. Тут есть продукты поинтереснее». Олежек шарахнул парами в последний раз. Хотелось верить, что он забивает гвоздь, а не деформирует и без того кривое окно. «У Алены соседка кроликов разводит. Я у нее тушенки купил домашней. А капусту собственного огорода она мне в подарок дала. Лук у нас есть, кетчуп тоже. Сейчас я сварганю вам на открытом огне вкуснятину, название которой еще не придумали. Она будет наваристая, сочная, остренькая, ведь у нас и перец есть». «Очень хочется попробовать», — причмокнула Оля. Она хотела есть, а Олежек так смачно описывал блюдо без названия. «Помочь чем?» «Нет, я сам все сделаю. У меня прилив энергии и вдохновения». «Раз так, вынеси стул для Оли», — бросил ему Леша, а затем подошел к вишневому дереву и разлегся под ним, раскинув руки и ноги. «О, ты снова решил попробовать поймать дзен?» «Угу». Через минуту Оле принесли стул. Она села на него, посмотрела сверху вниз на Лешу. «Как рыбалка?» «А?» Он приоткрыл один глаз. «Ловится дзен или нет?» «Кажется, да. Жозефина прилетела, это хороший знак». «Кто?» «Птичка-невеличка». «Леша, ты меня пугаешь». «Да вон она сидит на ветке». Он поднял вялую руку. «Вчера тоже прилетала, но к Олежке. Он ее и назвал Жозефиной». Оля поднялась со стула и улеглась вместе с Лешей на траву. Благо, весь день было жарко, и она не почувствовала дискомфорта. Но это пока. Минут через 10 станет зябко. Земля еще не прогрелась, а солнце начало опускаться. «Это малиновка», — сказала Оля, рассмотрев птичку. «При звуке ее голоска припоминают забытые свидания?» — хмыкнул Леша. «Песня такая есть». «Знаю». Выходит, не только соловьи в здешних краях водились. Смолчали. Леша снова опустил веки. Его тело обмякло. Оля не мешала ему расслабляться. Лежала, не шевелясь, хотя было желание сменить положение тела. В бок упирался какой-то корень, а в глаз светил яркий солнечный луч, преломляющийся о крышу соседнего дома. «Я сейчас ленту своей жизни назад перематываю», — заговорил Леша, и Оля тут же перевернулась на бок. «И лежать удобнее, и можно смотреть на собеседника. Останавливаюсь на каждом значимом эпизоде и понимаю, что все это время во мне жил тот бедный мальчик, которого чуть не убила родная мать. Не зря говорят, все мы родом из детства». «Да, с нами остаются все травмы, страхи, боль». «Меня водили к психологам, и те немного меня подкорректировали, но другим человеком не сделали. Я по-прежнему не доверяю людям, испытываю дискомфорт, находясь в незнакомом обществе. И я боюсь женщин, потому что та, что родила меня, чуть не угробила. Хорошо, что я потерял память, иначе стал бы маньяком». «Не говори глупости. Ты был добрым, таким и остался». «Но я социофоб. а мог бы стать социопатом. Благодарить за это нужно не амнезию, как мне кажется, а твоих родителей. Пожалуй. А еще Олежку. Он выковырил меня из скорлупы. Вы очень разные. Да уж. Он Лукашин, а я Ипполит. Мама нас сравнивала с этими киноперсонажами. «И между вами тоже стояла Надя?» — перешла на шутливый тон Оля. «Никогда. Нам нравятся разные женщины». Друг тем временем разжег костер и начал готовку. Раевский не видел, что он делает, но ветерок доносил запахи древесный и луково-мясной. «Леха!» — прокричал Олежек. «Ты во сколько собираешься в Москву?» «Не знаю пока. А что?» «Я, если что, остаюсь. Свозишь меня в город, я денег сниму. Тут у хозяюшек столько всего вкусного прикупить можно». Леша перевернулся на живот и посмотрел на Олежку. «И надолго ты тут решил зависнуть?» «На неделю. Ты же в следующие выходные снова приедешь, меня и заберешь. А я пока дом подшаманю». «И тот еще шаман», — пробормотал Раевский. «Чего?» «Не вздумай ничего чинить. Я плотников найму и маляра дом покрасить. Но прибраться, все просушить и постирать можешь». «Хозяин барин», — не стал возражать Олежек. «Еще вопрос. Аленушку с собой возьмешь?» «С Иванушкой?» Леша покосился на резвого козленка. Тот носился по участку за бабочкой. «Этот непоседа салон, если не попортит, то испачкает. Алеша со своей тачки пылинки сдувал». «Нет, он со мной останется. Еще не готов к выступлениям. А у Алены работа». Раевский с облегчением выдохнул. «Конечно, довезу». «Класс! Так во сколько стартуешь?» «Поедим, я соберусь и можем отправляться. Я отвезу Олю, ты снимешь деньги, мы заедем сюда, я тебя высажу, заберу Алену и в Москву». «Четкий ты пацан, Раевский!» Олежек показал лайк поднятым вверх большим пальцем. «Не расскажешь ему свою историю?» — спросила Оля, поднявшись с земли. «Не сейчас. Мне ее сначала самому нужно осмыслить». Тут отворилась калитка, которую просто прикрыли, и показалась собачья морда. «Трамп!» — радостно вскричал Олежек. «Иди сюда, паршивец!» Пес кинулся к своему двуногому любимцу, колотя себя хвостом по плешивым бокам. «Не хочется уезжать», — сказал Алексей, тоже встав. «Дзен он не поймал, но успокоился. Тем более одному». «Ты же соленый. Едем. Но ночевать-то я один буду. А до этого с Олежкой. Не в смысле, что мы пара. Просто он у меня сейчас живет. Да я поняла», — успокоила его Оля. «Я один дома с ума сойду». «Так оставайся». «И остаться не могу, работа зовет». «Значит, займешь себя ею. Кстати, ты чем занимаешься?» «Я машиностроитель. Был и инженером, и начальником производства. Сейчас руководитель отдела инноваций. Слежу за тем, чтобы гении не витали в облаках, приземляю их. Контролируешь не только себя, но и других. Идеальная работа для Ипполита». Леша отряхнулся, но одежда все равно была грязноватой, и это раздражало. «Пойдем мыть руки. Судя по ароматам, ужин будет готов с минуты на минуту». Глава 7. Уезжать не хотелось, но как остаться, если нет денег на гостиницу? Отдав последнюю пятисотку в кафе «Рандеву», Райка лишила себя возможности арендовать койко-место в хостеле. Бензин для дозаправки всегда можно поклянчить, но проситься на ночлег добрым людям она не рискнет. Остается занимать, но Райка и так многим должна, пусть и по мелочи. Той же Марго торчит два косаря. Просить еще один не позволяет совесть. Получается, ничего не остается, как возвращаться в Москву. Ни с чем. Потому что снять хоть какой-то эпизод не вышло. Райка сгоняла в Лиру. Попыталась встретиться с Павлом Печорским, но он запер ворота и не реагировал на стук, крик, сигнал гудка. Зазвонил телефон. Райка достала его из кармана, глянула на экран. «Маргарита». «Привет, подруга». «Салют. Как ты там?» «Да никак. Продинамил меня Леонид, а Павел на порог не пустил». «А как там вообще в Приреченске?» «Спокойно». «Никакого трэша не произошло?» «Вроде нет». «И что думаешь делать?» «В Москву возвращаться». «Так быстро сдалась?» «Не сдалась, а отступила. Потому что другого выхода нет. Я без денег в незнакомом городе. И ладно бы на машине приехала, в ней бы переночевала, так у меня мопед». «А ты не могла позвонить и попросить помощи?» «Я тебе и так должна». «Да я не о бабках. Их у меня и нет, чтобы тебе еще судить. Но помочь с ночлегом могу. Я выросла в Приреченске, у меня там куча знакомых. Кто-нибудь приютит, еще и покормит». «Незваный гость хуже татарина. А я, как ты помнишь, Раифа Каримова, два в одном». «И что из этого следует?» «Я не умею навязываться». И это было правдой. Райка могла жить у друзей, столоваться у них, пользоваться их вещами, но если понимала, что становится в тягость, тут же избавляла их от себя. «Ты и не будешь, я обо всем позабочусь, жди». И отключилась. Райка уселась на лавку и с тоской посмотрела на террасу кафе-рандеву. На столиках горели свечи, стояли тарелки, дымящиеся чашки, фужеры с игристым. За ними сидели люди, ели, болтали. Кто-то курил кальян. Райка также заметила одинокую бабку с химией на голове, укутанную в плед. Она пила коньячок, закусывала его жареным сыром, о чем-то разговаривала сама с собой. «Даже пенсионерка может себе позволить посиделки в кафе», вздохнула Райка про себя. «Готова заплатить за стопочку коньяка столько, сколько стоит в магазине четвертная бутылка. Но принимая на грудь дома, ты становишься бытовым пьяницей. А если потягиваешь коньячок в кафе, светский человек». Райка же не могла себя отнести ни к тем, ни к другим. Хотя сейчас была бы рада любому варианту. Она устала, изнервничалась, и небольшое количество алкоголя пришлось бы кстати. Его она приняла бы и дома, и в кафе. Последнее, конечно, предпочтительнее. Но у нее нет денег даже на то, чтобы заказать в рандеву чашку чая без сахара, а это всего 60 рублей. Она принялась шарить по карманам. В них может найтись мелочь. Обнаружив первый пятак, Райка обрадовалась, а когда ей еще десятка попалась, чуть не улюлюкнула. Но денежный поток вскоре иссяк. Она смогла наскрести всего тридцатку. С ней она направилась к супермаркету и купила себе чаю в автомате. С ним вернулась на лавочку. Бабуля допила коньяк и заказала еще. «Эмма Власовна!» — прокричал проходящий мимо рандеву мужчина. Он был навеселе и шел из супермаркета, позвякивая пивными бутылками. Старушка обернулась. «Добрых вечеров!» Мужчина чуть поклонился. «Как поживаете?» «Спасибо, неплохо». «Рад за вас. Узнаете?» Бабуля мотнула головой, и ее кудельки заколыхались. «Я Артур Колосов. В библиотеку, которой вы заведовали, ходил все школьные годы. Был членом общества книголюбов. А еще посещал организованный вами литературный кружок». «Это ты стихи писал?» «Нет, я рассказы фантастические. Всего Беляева перечитал, потом на Гарри Гаррисона переключился». «А, тебя еще крысенком дразнили». «Вообще-то стальной крысой», — обиделся мужичок. «Это ты себя так называл. А другие дети...» Эмма Власовна оказалась не самым корректным человеком. Впрочем, все ее ровесницы были довольно вредными. Райка не встречала милых бабулек, таких как в рекламе творожка. Возможно, ей просто не везло. «Какой ты старый стал, Вовка!» «Я Артур!» «Да? Это не ты стихи писал?» Крысенок махнул рукой и пошел дальше. А Райка, повинуясь странному порыву, бросилась к веранде, встала, опершись об ограждение, и гаркнула. «Добрых вечеров, Эмма Власовна!» «Чего орешь?» — проворчала та. «Я не глухая». Вблизи она выглядела еще старше. Ей было лет 80. Все лицо в морщинах, через волосы просвечивает кожа головы, мочки ушей до неприличия оттянуты массивными сережками с рубинами. И эта древняя старушка хлещет коньячок, ест жареный сыр, который не всякий молодой желудок переварит, да еще курит. На столе лежали пачка Мальборо и красивая зажигалка. «Помните меня?» — решила схитрить Райка. «Если что, представиться книголюбом, поэтом или писателем. Хотя, когда Эмма работала в библиотеке, она наверняка еще ходила в детский сад». «Конечно, помню. Ты Покахонтас». «Кто? Кто-кто?» «Ты!» «Так тебя называли все после того, как ты сыграла эту индейскую принцессу. А как на самом деле тебя зовут, я запамятовала. Рая?» «Наверное». Бабка отпила коньяк, причмокнула. «Была такой хорошей девочкой, скромной, начитанной. Но как с этим старым извращенцем связалась, так как подменили». «Подождите, вы о ком?» «О Печорском. Ты ж от меня к нему убежала. Принялась кривляться на сцене, вместо того, чтобы писать хокку. Какие дивные миниатюры у тебя получались. Когда ты их читала, все замирали. У тебя еще глаза узкие, волосы черные были. Я в кимоно свое домашнее тебя рядила, высокую прическу делала, и ты выступала в образе японки. Неудивительно, что упырь Печорский тебя заметил и к себе переманил. Разве это плохо? А что хорошего? Была поэтессой, стала актрисулей. Когда под моим крылом находилась, на сцену выходила в элегантном образе, несла в массы культуру. А у Печорского стала носиться с голым пузом, вилять пятой точкой. И довилялась. В 15 забеременела. От Печорского? Ты что, ку-ку? Старуха покрутила пальцем у виска. Не помнишь, от кого залетела? Я. У меня на почве стресса произошла частичная потеря памяти. Понимаю. Я тоже многое забываю. Она указала на свободный стул, пригласив, наконец, Райку к ней присоединиться. И все из-за стресса. Эмма подвинула к себе пепельницу. Она стояла только на ее столе. В рандеву, очевидно, не курили, даже на террасе. Но эта женщина была на особом положении. «А ты с сынком начальника завода загуляла. Он тут самым завидным женихом считался. Скромная поэтесса с посредственной внешностью не могла на его внимание рассчитывать. Но голопузая Покахонтас — да. Думала, женится он на тебе, а нет. Пришлось родителям тебя на аборт отправлять. А после 9 класса в техникум города Владимир, подальше от пересудов. До сих пор там живешь?» «Нет, в Москве». Она увернулась от клуба дыма, что выпустила Эмма ей в лицо. «А вы почему Печорского извращенцем называете?» «А кто он есть? Замшелый пень, окруживший себя мальчиками и девочками. Карабас-барабас, кукольник, который манипулировал ребятишками, используя их в сексуальных целях?» «Что он за ними подглядывал, это точно. Я как-то застукала его за этим. Воспитанники переодевались перед спектаклем, а он в дверях стоял. Якобы следил за тем, чтобы мальчишки к девочкам не приставали. Может, так и есть? Если бы Печорский так переживал за моральный дух своих актеров, не ставил бы взрослые спектакли. Ребята «Зайчиков да снежинок» только в новогодних постановках играли. Основной же репертуар — это любовные драмы. Та же Покахонтас не столько за свой народ сражалась, сколько за внимание красавца-колониста. Эмма в две затяжки докурила сигарету и крикнула официанту. «Мальчик, счет принеси и вызови мне такси». «Может, еще посидим?» «Нет, мне домой надо. Яша не кормленный». «Муж?» «Домашний питомец. А все мои бывшие мужья давно в могилах. Я их навещаю иногда, чтобы поплевать на них. Все трое тварями были». «Так что ж вы таких выбирали?» «Слышала фразу: такого мудака еще поискать. Так вот я, умница, нашла. И не единожды». «Вы такая интересная личность», — восхитилась Райка. Ей на самом деле нравилась эта вредная старуха. «Я уже забыла об этом. Мы ведь так давно не виделись». «Да. Вы все мои подопечные такими старыми стали. Но ты выглядишь хорошо, хоть и чудно. Не скажешь, что тебе за 40. Больше 35 не дашь». «Спасибо», — пробормотала Райка, которой даже ее возраст не давали, принимая за вчерашнего подростка. «А вы нисколько не изменились. Такая же красотка». «Листец из тебя неважный. Я и в молодости была так себе. Но ты мне нравишься даже больше, чем когда-то». Пришел официант, принес счет. Ради интереса Райка глянула на сумму и мысленно присвистнула. Пила Эмма Власовна дорогой коньяк, аж 400 за 50 миллилитров. Сыр камамбер в панировке стоил 500 рублей за порцию, плюс эспрессо, то есть Эмма еще и кофе вечером пила. Не бабка, а какой-то терминатор. «А ты чего приперлась в город?» — спросила та, достав из редикюля 2000-е купюры. «Родных проведать». «Никого из них не осталось тут, все переехали», — на ходу соврала Райка. «Хотела встретиться с друзьями детства. Договорилась с одним, но он меня бортанул». «Если он из марионеток упыря Печорского, то ничего удивительного». «Сын его». «Ленчик? А ты разве была с ним знакома?» «Да», — уверенно ляпнула она. «Он мальцом редко тут бывал. Отец от него на расстоянии держался. С чужими детьми ему было интереснее. А вот Ленчик тянулся к женщинам в возрасте. Мне даже казалось, что он во мне заинтересован, а я старше его отца». Эмма Власовна сняла с себя плед, повесила его на спинку стула. Сдачи она ждать не собиралась, оставила щедрые чаевые. Зато ее, по всей видимости, в кафе и привечали. Но, быть может, за былые заслуги ценили. «Как, говоришь, тебя зовут?» — обратилась она к девушке. «Рая». «Рай, проводишь бабушку до дома? Что-то я перебрала сегодня. Моя норма 50, а я вдвое превысила. Но такая погода замечательная. Я придумала четверостишие, которое может стать эпитафией. Вот решила это отметить». «А вы где живете?» «В Лире». «Боюсь, мне не на что возвращаться оттуда в Приреченск. Мой мопед тут, у кафе. На такси денег нет». «Останешься у меня. Покормишь Яшу, я тебе прочту эпитафию, мы покурим на веранде и заснем. А утром уйдешь. Прогулка через лес тебе понравится. Или я отправлю тебя на такси, от сотни не убудет». «Было бы здорово. Но я на мопеде, Его тут можно оставить? Не угонят?» «Тут спокойно. Ментовка рядом». «Мальчик!» — подозвала официанта Эмма. «Где мое такси?» «Ждет». И указал на машину без наклеек и шашечек, что подъехало некоторое время назад. «Хорошо, спасибо». «Это вам». Парень протянул ей пластиковую коробочку. Комплимент от шефа. «Что там?» «Ваши любимые пирожки с рыбой». «Да, они у него знатные получаются». «И уже райки». «Представляешь, берет обычные консервы из сайры или скумбрии, добавляет к ним лук, специи, рис, картошку или капусту, горох или перловку, ляпает малюсенькие пирожки, выпекает их или жарит. Все от настроения зависит, и начинка, и способ приготовления. Но всегда получается идеально. Если не пирожки, так бы и строчил сейчас свои дурацкие детективы, сгубив свой поварской талант. Тоже был моим подопечным, хотел писателем стать. Хорошо я отговорила». Старушка оперлась на руку Райки. Ростом она была с нее, но лишь потому, что горбилась. В молодости считалась, если не высокой, то средней и точно не красавицей. Все черты лица неправильные, а губы расплывшиеся, как разваренные вареники. Губастой была, а в те времена это не ценилось, не то, что сейчас. Они загрузились в машину. Поехали. Из коробки дивно пахло сдобой, а у Райки урчало в животе. Обеденная форель давно переварилась, а больше она ничего не ела. Эмма Власовна услышала и протянула ей коробку. Благодарно кивнув, девушка раскрыла ее и взяла пирожок. Он уже остыл, но был мягок. Откусив половину, Райка замычала. «Вкуснятина, да», — согласилась с ней старушка. «Восхищаюсь людьми, которые умеют готовить. Я умудряюсь портить элементарное». Они быстро добрались до Лиры. Эмма дала таксисту 100 рублей, он помог ей выбраться из салона. Райка же сопроводила ее до крыльца. Дом бабули удивил. Он был неказистым внешне, но внутреннее убранство поражало. Тут и камин, и дубовая мебель, и пальмы в катках. А в ванной, куда Райка направилась, чтобы помыть руки, джакузи за 150 тысяч рублей. «А вы богатая старуха», — не сдержалась она. «Да, поднялась на старости лет», — хихикнула Эмма. «Только поэтому все еще копчу небо. Хочу насладиться денежками. А то всю жизнь перебивалась, хоть и была популярной поэтессой». «И как смогли заработать, если не секрет?» «Я ради смеха сочинила примитивный текст для песни», отправила его на конкурс и выиграла. Теперь сотрудничаю с разными популярными исполнителями. Одному дураку напишу, другому. Мозги не напрягаю, а денежка капает. Плюс пенсия. И квартиру московскую я сдаю, так что не бедствую». «А что за дураки исполняют ваши песни?» Она назвала несколько имен, и у Райки глаза на лоб полезли. То были звезды, причем молодые. Они прошли в кухню. Там Райкина помощь Эмме Власовне уже не требовалась. Она схватилась за ходунки. Опираясь на них, старушка передвигалась резво. Открыв холодильник, достала тертую морковь и шинкованную капусту. «Салатика захотели?» — поинтересовалась Райка. «Это для Яши. Ваш кот ест овощи?» «Почему кот?» «Но я не слышала лая». «Яша!» — прокричала Эмма. «Иди ужинать!» Она еще и коробок какой-то вынула. «Белка ему много нельзя, а то будет проблема с почками. Но одной травой не наешься». И вывалила в миску с морковью и капустой горсть красных червяков. С такими мужики на рыбалку ходят. «Да кто? «Кто ж у вас в питомцах домашних?» «Дракончик». Вот и он, кстати. Райка обернулась и увидела метровую игуану. Она чапала из комнаты, цокая по деревянному полу коготками и раздувая мешок на шее. Вид имела надменный. «Скажи, красавец?» «Да, я шестногсшибателен». «Подарили мне его. Хотела в живой уголок, что при Доме культуры работает, отдать. Да прониклась к нему». Старуха тяжело опустилась в кресло. Снова закурила. «Одно плохо. В одиночестве не ест. Компания нужна. А с рук и бумагу сожрать готов. Я пробовала. Сживал салфетку». Райка уселась на пол с тарелкой еды. Принялась кормить Яшу. «Ты ведь не Покахонтас?» — услышала она. «Нет». «Теперь вижу это. Та была слабая, а ты кремень-баба». «К сожалению, нет». «Недооцениваешь себя». Эмма нажала на кнопку электрического чайника. «Так кто ты?» «Рая, как и сказала. И я должна была встретиться с Печорским-младшим, но он меня продинамил. Живу в Москве, снимаю сюжеты для своего канала». «На кой тебе Ленчик сдался?» «Павел с журналистами не встречается», — ответила она так же, как Грачеву. «Думала через сына к нему подкатить». «Пашка еле его терпит. С удовольствием бы не виделся, да Ленька таскается к нему. Все наладить отношения хочет». Только Райка хотела заметить, что уж слышала это от Эммы Власовны полчаса назад, как она добавила что-то новое. «Или убедиться в том, что именно он наследство получит». «Есть что наследовать, кроме дачи?» «И она денег стоит. Плюс квартира в Москве. И авторские права у Печорского-старшего на какие-то сценарии. Сам он бездарно снял по ним киношку. А у кого-то может получиться». Тут зазвонил Райкин телефон. То Марго хотела с ней связаться. «Да», — ответила она, поднеся смартфон к уху. «Я нашла для тебя ночлег. Но придется спать на раскладном кресле. Подожди секунду». Райка обратилась к старушке. «Мне уйти?» «С чего бы? Ты мне нравишься сейчас даже больше. Оставайся. И с Яшей ты поладила». «Это точно. Маленький дракон терся об нее, как какой-нибудь котик». «Марго, я уже нашла ночлег». «К мужику какому-то прибилась?» «Нет. Познакомилась с чудесной женщиной. Ты ее наверняка знаешь. Зовут Эмма Власовна». «Эта старая перечница все еще жива? Ничего себе! Она заведовала библиотекой, курировала общество книголюбов, вела литературный кружок. А еще воевала с Павлом Печорским. Не просто ругалась с ним, а писала жалобы. Именно из-за Эммы закрылась студия. Как Родион погиб, она подняла на уши всех, и общественность, и органы опеки, и администрацию города. Развернула настоящую охоту на ведьмака». «Что он сделал ей плохого?» — спросила Райка шепотом. «По мнению многих, отверг. Взрослые тетки с ума сходили по маэстро, а он возился с нами». «Эмма сказала, что он за вами подглядывал». «За мной нет, за мальчишками». «Так Печорский был геем?» «Вроде бы нет. В смысле, он не состоял в отношениях с представителями своего пола. Но компания мальчиков-подростков его привлекала. Ты смотрела фильм «Покидая Неверленд»?» «О Майкле Джексоне?» «Естественно». «И если верить ему, то король поп-музыки вступал в половые отношения со своими малолетними друзьями». «Я в это не верю. Думаю, он резвился с ними. Игры были на грани, но подростки ведут себя подобным образом. Девочки учатся целоваться друг на друге. Пацаны меряются пиписьками». «Да, это было действительно так. Райка отрабатывала умение сосаться, как они говорили в десны, на лучшей подружке. Иногда они трогали друг друга за грудь. Немного возбуждались, но далее не заходили. Созрев, обе потеряли к однополому тисканью всякий интерес. Подруга вышла замуж в 18. за того, ради которого училась целоваться. Райка, хоть и до сих пор оставалась одинокой, отношения с девушками не рассматривала как вариант. И это при том, что в кругах, где она вращалась, однополые связи считались нормой. «И как хитро поступал Печорский, вводя в коллектив девочку», — продолжила Марго. «Всегда имел одну любимицу, которую превозносил, чтобы получалось что-то вроде собачьей свадьбы. Одна сучка — толпа кобельков. А сексуальных он отсеивал, как и озабоченных. Маэстро нужны были мальчики, но те, в которых играет гормон». «Да он был чертовым извращенцем», — не удержалась Райка. «Кто?» — гаркнула ей на ухо Эмма Власовна. Пока гостья болтала с подругой, она переоделась в домашнее и вернулась в кухню. «Печорский?» «Еще какой!» «Я слышу старую перечницу?» «Ее самую», — ответила ей Эмма. «А ты кто?» «Маргарита Соловьева». «Имя мне ни о чем не говорит». «Я у Печорского в студии занималась». «Играла Покахонтас?» Бабку переклинило на этом персонаже. «Нет, я позже пришла. Татьяну Ларину, Кончиту, Русалочку, Эсмеральду». «Вы ставили собор Парижской Богоматери?» — удивилась Райка. Отрывок из романа. «Самый, мать его, чувственный!» — снова встряла бабулька. И Райка включила динамик, чтобы в беседе участвовали все. «Этот похотливый енот видел эротизм во всем. Даже на 9 мая сценки, что показывали дети, были обязательно с телесным контактом. Один солдат выносит другого из-под обстрела. Санитарка делает искусственное дыхание раненому бойцу и прочее». «А Печорский на самом деле на енота похож был», — рассмеялась Марго. «Челка с проседью, клычки и суетливые маленькие лапки». «Мне он показался красивым», — заметила Райка. «Естественно, у тебя же отвратительный вкус. Вы бы, Эмма Власовна, видели ее первую любовь. Облезлое чмо. Родись, Райка, раньше и в наших краях, то втюрилась бы в маэстро». «Как, говоришь, тебя зовут?» — откликнулась старушка. «Марго». «Это ты на водонапорной башне с маленьким гением изображала страсть?» «Ага». «Тебя Печорский тоже продал столичным продюсерам?» «Нет, мне он только помог готовиться к экзаменам». «Значит, девчонки не пользовались у них спросом. Только пацаны». «Вы чего несете?» «Мальчишку этого, не помню, как зовут, что с тобой играл?» «Родя». «Вот Родю он и продал. А ты думаешь, как в рекламу попадают?» «Да вы, Эмма Власовна, извращенка похлеще Печорского. У вас больное воображение. Родя был талантлив и имел покровителя. Его привели к нужным людям, те оценили его способности и сняли». «Если б все было так, не сиганул бы мальчишка с башни», — не унималась бабуля. «А вы все сектанты. Вашим идолом был Печорский. Бедные дети, зомбированные старым, испорченным говнюком, в кого вы превратились?» «Рай, успокой бабулю», — прошептала Марго. «В ее возрасте вредно так нервничать». «Да, я отключаюсь». «Ты точно хочешь остаться у нее на ночевку?» «Она гневливая, но безобидная. Все, пока, подруженька».